Ехали медведи. Месье Дюпон поглядел на Паддингтона с удивлением. «Вы хотите сказать, месье Лю Медведь, что никогда не слышали про бициклеты?» — воскликнул он. «Никогда, месье Дюпон», — честно признался медвежонок. «Пуф!» — вскричал булочник, всплеснув руками. «Как это так? Прожить всю жизнь и не увидеть ни одной велогонки? Впрочем, считайте, что вам повезло. Та, которая завтра будет проходить через нашу деревню, самая знаменитая во всем мире». Месье Дюпон сделал паузу, чтобы Паддингтон успел как следует осмыслить это сообщение. «Называется она «Тур де Франс», — продолжал булочник со значительным видом. «Она продолжается целых 20 дней, и посмотреть на нее собираются люди со всего света». Примечание переводчика. «Тур де Франс» — это самая крупная и престижная велогонка в мире. Проводится она уже больше 100 лет, с 1903 года. «Тур» означает, что гонка разбита на отдельные этапы. Каждый этап гонщики проходят за один день. В «Тур де Франс» 21 этап, а вот общая длина гонки каждый год иная, от 3000 до 4000 километров. Победить в этой гонке – мечта каждого спортсмена-велосипедиста. Конец примечания. Паддингтон внимательно выслушал все, что месье Дюпон рассказал про велогонку, что принимать в ней участие – огромная честь, и что Сан-Кастиль в этом году выпала очень важная роль. Велосипедисты не просто проедут через деревню, но сделают по ней несколько кругов. Сперва вверх на холм, потом по улицам, а потом вниз с холма, говорил месье Дюпон. Так что все успеем насмотреться. Более того, прибавил он веско, тот, кто быстрее всех спустится с холма в деревню, получит от нас специальный приз. Вы только подумайте, месье Лю Медведь. Тут в булочную вошел покупатель и отвлек месье Дюпона. А Паддингтон, поблагодарив своего друга за интересный рассказ, выскочил на улицу и побежал на другую сторону площади, чтобы еще раз посмотреть на плакат, который и вызвал его интерес к велосипедам. На огромном листе бумаги, пришпиленном к стене одной из лавок, была изображена длинная извилистая дорога, по которой сплошным потоком мчались велосипедисты. Все они были одеты в яркие цветные майки, низко пригибались к рулям и с превеликим усердием крутили педали. Похоже, ехали они уже давно, потому что вид у них был разгоряченный и усталый, а один гонщик даже подкреплялся на ходу бутербродом. Бутерброд напомнил медвежонку, что уже самое время для послезавтрака. Но прежде чем отправиться в гостиницу, где его ждала банка с мармеладом, Паддингтон еще некоторое время повозился со своим разговорником, разбирая слова, напечатанные мелким шрифтом внизу плаката. Паддингтону показалось очень занятным, что можно получить приз, просто-напросто скатившись быстрее всех с горки. И он уже в который раз пожалел, что поблизости нет мистера Крубера, который рассказал бы ему про велосипеды поподробнее. С задумчивым выражением на мордочке Паддингтон вернулся к Браунам, которые пили кофе на тротуаре перед гостиницей. Следующие четверть часа он был ужасно рассеян и несколько раз макал лапу в чашку с какао, перепутав ее с банкой мармелада. На пляж медвежонок в это утро явился с большим опозданием. Остальные давно уже лежали на солнышке, когда он подошел, размахивая ведерком и лопаткой. У него был вид медведя, честно сделавшего свое дело. «Чем это, интересно, ты занимался, Паддингтон?» — принялась допытываться миссис Браун. «Мы уже начали волноваться». «Так, ничем особенным», — ответил медвежонок, уклончиво махнув лапой в сторону деревни. «Ну, просто всем понемножку». Миссис Бёрд бросила на него подозрительный взгляд. С близкого расстояния ей удалось разглядеть у него на носу несколько темных пятен, до странности напоминавших пятна машинного масла. Однако рассмотреть их как следует она не успела, потому что Паддингтон убежал купаться. «Главное, завтра не опоздай!» — крикнул ему вдогонку мистер Браун. «Завтра большая велосипедная гонка. Она ждать не станет». Ко всеобщему удивлению, слова мистера Брауна произвели на медвежонка очень странное впечатление. Он чуть не шлепнулся в песок от неожиданности, а на мордочке у него появилось ужасно виноватое выражение. Поймав равновесие, он со всех лап бросился в воду, то и дело встревоженно оглядываясь через плечо. Миссис Браун вздохнула. «Иногда мне кажется, — сказала она, — что я все бы отдала, лишь бы узнать, что у нашего Мишутки на уме. Представляете, как это должно быть интересно!» мрачно проговорила миссис Бёрд. «А мне иногда кажется, что куда лучше этого не знать. Так оно как-то, знаете, спокойнее. Сейчас, например, у него что-то очень уж довольный вид, и мне это совсем не нравится». На этом разговор оборвался, и брауны растянулись на песочке, подставив носы яркому солнцу. Отдых во Франции стремительно близился к концу, и всем хотелось позагорать волю, поэтому пространное поведение медвежонка вскоре позабыли до поры до времени. Однако вечером перед сном у миссис Браун появились новые причины поволноваться. Паддингтон необычно рано ушел в свою комнату, и оттуда то и дело долетало какое-то бренчание, которое ей совсем не нравилось. Наконец, не выдержав, миссис Браун прижалась ухом к стене, послушала и поманила мужа. «По-моему, Генри, он мажет булку мармеладом», — определила она. «Послушай-ка». «Мажет булку мармеладом?» — удивился мистер Браун. «Как же можно услышать, как кто-то мажет булку мармеладом?» «Если это Паддингтон, то можно», — авторитетно разъяснила миссис Браун. «Он звенит ложкой в банке. Когда он ест, он просто окунает лапу в банку, и слышно только пыхтение. Но мажет он всегда ложкой, и кроме пыхтения слышно еще и позвякивание». «Старательно, должно быть, мажет», — туманно высказался мистер Браун, отходя от стены. «Вон как громко пыхтит. не дать не взять велосипедный насос».